15 февраля 1945 года, 20 часов 30 минут. Из партийной характеристики члена НСДАП с 1938 года Холтофа, оберштурмбанфюрера СС, 4-й отдел РСХ. Истинная Риц. Характер, приближающийся к нордическому, стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Имеет отличные показатели в работе. Спортсмен. Беспощаден к врагам Рейха. Холост. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС. Штирлиц решил для себя, что сегодня он освободится пораньше и уедет с принца Альбрехтштрассе в Науэн. Там, в лесу, на развилке дорог, стоял маленький ресторанчик Пауля. И как год, и как 5 лет тому назад, сын Пауля, безногий Курт, каким-то чудом доставал свинину и угощал своих постоянных клиентов настоящим айсбайном с капустой. Когда не было бомбежек, казалось, что войны вообще нет. Так же, как и раньше, играла радиола, и низкий голос Бруно Варнке напевал: «О, как прекрасно было там, на Могельзее!» Но освободиться пораньше Штирлицу так и не удалось. К нему зашел Холтов из гестапо и сказал: «Я совсем запутался. То ли мой арестованный психически неполноценен, то ли его следует передать вам в разведку, поскольку он повторяет то, что говорят по радио эти английские свиньи». Штирлиц пошел в кабинет к Холтову и просидел там до 9 часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее. «Неужели у вас нет глаз?» — кричал астроном. «Неужели вы не понимаете, что все кончено? Мы пропали. Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм? Вы все время твердили, что живете во имя нации. Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей! Вы — фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты! Вы курите сигареты и пьете кофе! Дайте нам жить, как людям!» Астроном вдруг замер, вытер пот с висков и тихо закончил: «Или убейте меня поскорее, здесь». «Погодите», — сказал Штирлиц, — «крик — не довод. У вас есть какие-либо конкретные предложения?» «Что?» — испуганно спросил астроном. Спокойный голос Штирлица, его манера неторопливо говорить, чуть при этом улыбаясь, ошеломили астронома. Он уже привык в тюрьме к крику и зуботычинам. К ним привыкают быстро, отвыкают медленно. «Я спрашиваю, каковы ваши конкретные предложения? Как нам спасти детей, женщин, стариков? Что вы предлагаете для этого сделать? Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу действий значительно труднее». «Я преклоняюсь перед астрологией», — ответил ученый. «И за это меня лишили кафедры в Бонне». «Так ты поэтому так злобствуешь, собака!» — закричал Холтов. «Подождите», — сказал Штирлиц, досадливо поморщившись. «Не надо кричать, право. Продолжайте, пожалуйста». «Мы живем в год неспокойного солнца. Взрывы протуберанцев, передача огромной дополнительной массы солнечной энергии влияют на светила, на планеты и звезды. Влияют на наше маленькое человечество». — «Вы, вероятно, — спросил Штирлиц, — вывели какой-либо гороскоп?» — «Гороскоп — это интуитивная, может быть, даже гениальная недоказанность. Нет, я иду от обычной, отнюдь не гениальной гипотезы, которую я пытался выдвигать, а взаимосвязанности каждого живущего на Земле с небом и солнцем. И эта взаимосвязь помогает мне точнее и трезвее оценивать происходящее на земле моей родины». «Угу. Мне будет интересно поговорить с вами на эту тему подробнее», — сказал Штирлиц. «Вероятно, мой товарищ позволит сейчас вам пойти в камеру и 2 дня отдохнуть, а после мы вернемся к этому разговору». Когда астронома увели, Штирлиц сказал: «Он в определенной степени невменяем, разве ты не видишь? Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы. К ним нужен особый подход, потому что они живут своей, придуманной ими жизнью. Отправь этого чудака в нашу больницу на экспертизу. У нас сейчас слишком много серьезной работы, чтобы тратить время на безответственных, хотя, может быть, и талантливых болтунов. Но он говорит, как настоящий англичанин из лондонского радио. Или как проклятый социал-демократ, снюхавшийся с Москвой. Люди изобрели радио для того, чтобы его слушать. Вот он и наслушался. Нет, это не серьезно. Будет целесообразно встретиться с ним через несколько дней. Если он серьезный ученый, мы войдем к Мюллеру или Кальтенбруннеру с просьбой дать ему хороший паек и эвакуировать в горы, где сейчас цвет нашей науки. Пусть работает. Он сразу перестанет болтать, когда будет много хлеба с маслом, удобный домик в горах, в сосновом лесу и никаких бомбежек. Нет? Холтов усмехнулся. Тогда бы никто не болтал, если бы у каждого был домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек. Штирлиц внимательно посмотрел на Холтова, дождался, пока тот, не выдержав его взгляда, начал суетливо перекладывать бумажки на столе с места на место. И только после этого широко и дружелюбно улыбнулся своему младшему товарищу по работе.